Да, логично. А снайпер у нас есть? Никак нет. Почему? Я дал тебе полный карт-бланш в формировании армии. Так точно, господин барон. Андронова заерзала, забыв, что мы договорились обходиться без титулования, но, видите ли, снайперов раздобыть очень трудно. Почти невозможно. Их совсем мало, и прикармливают их очень хорошо. Никто не перейдет. Ясно, новость неприятная. А если своих воспитать, для этого нужен хотя бы один инструктор. Что, даже одного раздобыть нельзя? Генерал виновато покачала головой. Я пробовала, не вышло. Хм, а если одолжить у Шуваловых? Но я и так уже обращался к князю. Злоупотреблять не хочется. Да и потом, зачем я тогда съезжал из дворца? Вот что, найди человек 10, у кого есть талант и желание стать снайпером. Сможешь? Андронова кивнула. Так точно, желающих немало. Да только, кто их будет учить? Я, вы, удивилась девушка. Да, не забывай, что меня растили как ассасина. Кое-что умею. И позаботься о закупке снайперских винтовок. Хотя нет, сам этим займусь. Все, иди, ищи будущих стрелков. И проверь, сколько на складе агриковых пуль. Слушаюсь. Когда девушка ушла, я позвонил Марте. Через час поедем на военную выставку. Будем покупать винтовки для снайперов. Приготовьтесь. Стоило повесить трубку, как открылась дверь, и в кабинет вошли доктор, а за ним Антон. Ваш сотрудник чувствует себя вполне нормально, сказал врач, поставив саквояж на пол. Я уколол ему укрепляющее, а так все в порядке. Может работать. Спасибо, доктор, кивнул я. Рад слышать. Антон, поздравляю. Разрешите идти, ваша милость, спросил тот, потирая локтевой сгиб. Конечно, у тебя, наверное, куча дел. Как только он вышел, я вопросительно взглянул на врача. Вы были правы, господи барон, сказал он. Реакция зрачков на свет аномальна, двигательные реакции сбиты, слизистые иссушены. Все это последствия довольно сильного препарата. К тому же, я обнаружил след от инъекции под языком. Думаю, пациента сначала опоили, а затем сделали укол. Привели в чувство и допрашивали. Спасибо, доктор. Извольте получить за труды. Я выложил из ящика несколько крупных купюр. Здесь слишком много, ваша милость, покачал головой врач. Я плачу не только за визит, но и за конфиденциальность. Благодарю, доктор забрал деньги. Сегодня я сделаю анализы крови и пришлю вам результат. Можно по факсу? Да, запишите номер. Когда он ушел, я сложил кончики пальцев и задумался. Значит, кто-то проявлял большой интерес к моим делам. Наверняка хотел воспользоваться моим отсутствием, но опоздал. Так бы я даже не заподозрил, что моего ближайшего сотрудника допрашивали. Конечно, ничего особенного узнать от Антона не могли, но сам факт вызывал настороженность. Скорее всего, это был барон Пешков. Он же спит и видит, как бы избавиться от маленького Скуратова, мешающего ему надежно обосноваться в уделе. Сняв трубку, я набрал Марту. Та ответила почти сразу. Мы готовы, господин барон. Подавать машину? Подожди, еще есть время. У меня к тебе дело. Нужно обеспечить круглосуточную охрану всех управляющих. Особенно, Антона. Постоянный присмотр. Понадобятся люди, ваша милость. Само собой, даю право нанимать персонал. Но Антону обеспечь охрану прямо сейчас, надежную. Это моя правая рука. Слушаюсь, господин барон. Будет сделано. Положив трубку, я прошелся по кабинету. После выставки вооружения надо заехать к Антону, посмотреть, не остались ли следы пребывания посторонних. Маловероятно, конечно, что я найду прямые улики, но лучше это сделать. Мало ли, глава 10. На выставке мы провели больше часа. Винтовки были мне незнакомы, модификации оказалось полно, и местных, и импортных. Пришлось каждую изучать. К счастью, на выставке имелись тиры. В конце концов, я выбрал Валькирию из Мюнхена. По моему мнению, она оптимально сочетала вес, количество патронов в магазине, дальность, мощность и простоту сборки, разборки плюс обслуживание. Купил еще контейнер запчастей. Загрузили все в багажники двух тачек, на которых приехали. Еле впихнули. Осталось найти и обучить будущих снайперов. С выставки отправились к жилому комплексу, где квартировались сотрудники. Консьержа предупредили, что нас он не видел. Взяли у него ключ и поднялись на 8-й этаж. Со мной были только Марта и еще одна падшая. Есения осталась в замке выполнять тренерские функции. Мне доложили, что после смерти новокабандитские кланы затеяли передел территорий, но это не значило, что кто-нибудь из боссов не вспомнит о падшей с полезным даром. Такими ресурсами не разбрасываются, и я не собирался рисковать. Как только вы вошли в прихожую, Марта принюхалась и хмыкнула. Пахло женскими духами. Слабо, но вполне ощутимо. Кто-то провел здесь много времени, так что аромат до сих пор не выветрился. Похоже, Антон склеил девицу, которая его и опоила. Она сама проводила допрос или нет, пока было неясно. Мы обошли квартиру, заглядывая во все помещения. Тонкий слой пыли, лучший помощник, когда нужно что-то выяснить. Почти ничего не тронули, однако на полу виднелись едва заметные следы, накладывающиеся друг на друга. Одни принадлежали женщине, треугольники с отстоящим кружком, туфли на шпильках, другие, грубые, рифленые. Две пары. Итого в квартире побывало трое человек. Судя по размеру одних из отпечатков, минимум один мужчина. Никаких других улик я не обнаружил. Если что и было, гости все унесли с собой. Интересно, как консьерж мог пропустить такую компанию? Это предстояло выяснить. В постели только спали, сказала Марта, откинув покрывало с одеялом. Как ни странно. Уверена? Спросил я. Можете мне поверить, ваша милость? Придется. Я же всего лишь 15-летний мальчик. Посуда оказалась вся перемыта. Тщательно. Следов никаких не найдешь. Да и незачем. И так все ясно. Ладно, сворачиваемся здесь. Пойдем потолкуем с консьержем. Тот, мужик лет 60 с жидким венчиком рыжих волос, сильно волновался, но на все вопросы отвечал четко и по существу. Да, господин Юшин вернулся поздно, в компании девушки. Очень красивой. Описать и узнать смогу. Через полчаса из квартиры позвонили. Женский голос предупредил, что придут друзья господина Юшина, и попросил их впустить. Двое мужчин явились спустя примерно 10 минут. В кожанках, серьезные. Один повыше и здоровый, второй обычного телосложения. В шапках, так что цвет волос неизвестен. А женщина была рыжая. Я велел охране забрать консьержа для составления фоторобота всех троих. Как только он вызвал себе замену, мы отправились в замок. Девушки увели старика к себе, а я вызвал Андронову и велел организовать разгрузку машин. При виде винтовок она одобрительно подцокала языком. Глазки даже загорелись. «Вы не поскупились, господин барон», — заметила она. «Валькирии стоят кучу денег. Лучшие игрушки для моих людей. Надеюсь скоро увидеть их в работе. Найти стрелков не так-то просто. Это займет несколько дней. Само собой». «Просто не затягивай, может у нас уже сейчас есть перспективные кадры, я проверю». Дальше у меня по плану был разговор с юристом. Семен Олегович Ригель был невзрачным на вид мужиком лет 40, зато с большим опытом. 15 лет работал на корпорацию простолюдинов, производящую армейскую обувь и форму. Конечно, он сразу согласился перейти под крыло зеленого рода, но сразу выговорил условие, что будет принят в качестве вассала не позднее 2 лет, если к тому времени еще будет жив и останется моим сотрудником. Похожий на хорька, он носил большие очки в тонкой оправе и перстень с бриллиантом на левом мизинце. Одевался в дорогие, сшитые на заказ костюмы. Со всеми, кроме меня, разговаривал сухо, по-деловому, и был неизменно вежлив. Знал себе цену, короче. Ваша милость, я подготовил запрос его величеству на субсидии. Нужна только ваша подпись и родовая печать. Печать? Спросил я, беря протянутые документы. Да, ваша милость. Не та, что на перстне, а большая. Хорошо, мне нужно изучить бумаги. Само собой. Также я подготовил представление на принятие в рот по вашему списку. Однако должен предупредить, что это возможно только для тех, кто пережил нападение гулей на удел или участвовал в дикой охоте. Знаю. Главное, что документы уже есть, и проволочек с этим не возникнет. Боюсь, многие не выживут, заметил Ригель, поправив очки. Большая часть представления окажется невостребована. Будем надеяться на лучшие. У меня вопрос. Можно ли присоединиться к чужой охоте? Я к собственной пока не готов. Ожидал, что вы поднимете эту тему, господин барон, кивнул Ригель. Так что тщательно изучил вопрос. Безусловно, это реально. Однако следует учесть, что в таком случае представление должен будет подписать также глава рода, который организует охоту. Поэтому лучше заранее заручиться его согласием подтвердить ваш выбор. Понятно. Нужен кто-то, готовый пойти мне навстречу. Что ж, благодарю, Семен Олегович. Буду изучать документы. Я положил руку на папку, которую принес юрист. Есть еще текущие вопросы, ваша милость. Если угодно заняться ими сейчас, то решим их в течение получаса. Времени ушло чуть больше, в основном, потому что я вникал в каждую бумажку, что подсовывал Ригель. Все это была рутина, но лучше перебдить, чем недобдить. Когда закончили, я посвятил пару часов папке на императорские субсидии. Юрист хорошо постарался, явно просил с запасом, чтобы дали хотя бы треть. Правильная политика. Подписав все бумаги, я достал из сейфа большую печать, палочку зеленого сургуча и спички. Накапав, где надо, оттиснул родовой герб, медвежью голову на геральдическом щите, окруженном дубовыми листьями и сверху увенчанном рыцарским шлемом без перьев. Когда сургуч застыл, вызвал Ригеля. «Все готово, Семен Олегович, можете отсылать. Время обеда давно миновало, так что желудок просил его уважить». Плотно поев спагетти, охотничьи колбаски, сырный суп и штрудель с какао, я отправился в подземелье замка, чтобы выяснить, как продвигаются дела со сворой и персоналом псарни. Глава 11. В подвале стоял характерный и знакомый мне запах. Смесь пота, псины, экскрементов и сырого мяса. И это при наличии вентиляции. Решетки вытяжек располагались под потолком, прямо над клетками. В подземелье ошивалось человек 20, может и больше. При виде меня кланялись, здоровались и, кажется, смущались. На вопрос, где Прокофий Васильевич, показали в сторону дальнего коридора. Там, в небольшой каморке, я и нашел Рудаева. Старик паял стрекало. В помещении стоял едкий запах канифоли. «Ваша милость», — кивнул он, вставая из-за стола, — «добро пожаловать. Пришли проведать собачек, подросли они уже, конечно. Хорошие симураны, сильные, сука уже беременна. Щенка два будет, думаю. Всего два, это нормально, три редко бывает, больше, никогда. Это же не обычные собаки, да и вообще, не собаки, если уж на то пошло. Садитесь, Прокофий Васильевич», — кивнул я на стул. «В ногах правды нет. Благодарю, господин барон. Годы берут свое. Как персонал, я вижу, вы кое-кого набрали. Ага, есть перспективные, но не все. Часть годится только дерьмо убирать, да мясо рубить. Постепенно избавлюсь от них. Лишние люди в нашем деле не нужны. Это как решите. У вас полная свобода, Прокофий Васильевич. Спасибо, ваша милость. Иначе я бы и не смог вам помочь. Тут нужно тщательно народец подбирать. Только тех, кто жизнь своей без псарни не мыслит. Призвание потому что иметь надо. И есть, и спать, и все остальное. Здесь, в подвале. Ни о чем ином не мечтать. Мало, кто на это способен. Особенно, если молод. Можете ответить, когда псарня будет готова. К чему, господин барон? Гули рвать? Да, и к дикой охоте. Старик вздохнул. Ох, молодость, молодость. Вы простите, что так говорю. Я уважение к вам имею. Вижу, как ретиво за дело взялись и не бросаете. Хорошо вас воспитали, да. Однако понимать нужно, что такое псарня. Это не просто много сильных симуранов. Они слушаться должны и понимать, что делать. А что у нас? Пара животных и надежда на то, что появится еще два. Прокофий Васильевич кивнул. Именно. По сути, все щенки. Даже те, что уже есть, гули в глаза не видели, нюхать не нюхали. Нормальная свора появится не раньше, чем через год. И то, я бы повременил. А как влияют на наследственность внутрисемейные скрещивания? Плохо. По-нормальному, надо прикупить еще две пары разного пола. Да только кто их продаст, у вас нет связи? Есть, конечно. Вот только симураны принадлежат не псарям, а аристократам. И у них свои представления о том, кому продавать и у кого покупать. Рудаев озадаченно почесал в затылке. Конечно, все заинтересованы в генетике своих свор, так что обмены происходят. Но тут надо хорошие отношения иметь. У вас они есть, как сказать, и да, и нет. Вообще, наверное, их недостаточно. Ну, вот, так что, господин барон, симураны еще не скоро будут готовы к дикой охоте. Я уж молчу про настоящую схватку с гулями. Для этого их еще натаскать надо. Ладно, Прокофий Васильевич, я вас услышал. Буду думать. Думайте, ваша милость, думайте. Дело непростое, спешки не терпит. Неопытных животных выставить против гулей, только потерять их. А что с людьми? Как они? Учатся? Тоже со скрипом. Нет, стараться-то стараются, да не всем дано. И потом, опыт тоже нужен. В общем, не могу ничего обещать в ближайшее время. Расставшись с Рудаевым, я отправился на тренировку с Есенией. Девушка уверяла, что прогресс есть, но было ясно, что доход с какого-то приличного уровня мне еще далеко, и это удручало. Аристократ в этом мире не может позволить себе уязвимость, особенно, если он глава рода. К тому же, придет день, когда гули снова нападут, и мне нельзя будет просто прятаться в бункере. Придется показать, чего я стою. Воины идут за полководцем, которого любит. А что за любовь без уважения? Из какого ты рода? Спросил я Есению, пока мы отрабатывали удары. Знаю, что Тарховых, но что это был за род? Довольно влиятельный, господин барон. Не первый, но и не последний. Мы производили броником Биза и другие средства индивидуальной защиты. Теперь этот бизнес отошел фасцам из коричневого клана. Они хапнули все, что смогли. С одобрения императора, само собой. Тарховы участвовали в заговоре, это был не заговор, обычная война между кланами. Мы проиграли. Печально, но так бывает. Уверен, что белый клан придерживался насчет формулировки иного мнения, но это было неважно. Я просто хотел узнать, что за человек Есения, чем живет. Даже если кто-то выглядит и ведет себя, как машина для убийства, это не значит, что у него нет ни слабостей, ни желаний. Почему ты не нанялась в какой-нибудь род из тех, кто не участвовал в войне на стороне императора? Уверен, человека с таким даром, как у тебя, взяли бы. Скорее всего, ваша милость, девушка переместилась влево и нанесла стремительный удар, метя в шею. Мне едва удалось его отвести в последнюю секунду. Однако тогда мне не хотелось служить никакому роду. Гордая была и обиженная. Все-таки, я не вассал, а представитель рода. Думала, так буду почти независимо. Ошиблась. А потом и деваться уже было некуда. Из бандитского клана меня никто не взял бы, кроме вас. Выходит, мне повезло. Я попытался нанести удар в плечо, но девушка легко отбила его и тут же перешла в наступление. Первые две атаки я блокировал, но третья достала меня в грудь. «Ты сирота?» – спросил я, отступив. «Никого из родственников не осталось. Хотите знать, есть ли еще носители такого дара, в том числе, в городе? Нет, все разъехались. Даже не знаю, кто где и жив ли. Есения, скажи честно, чего ты хочешь, в идеале?» Помедлив, девушка опустила меч и отвела выбившуюся из-под налобной повязки рыжую челку. «Стать членом рода», — сказала она, глядя в сторону, — «не вассалом, а именно членом. Но это пустые мечты, они никогда не сбудутся. Так что, если смотреть на вещи реально, то вассалом этого вполне достаточно. Я так понимаю, для этого нужно пережить атаку гули. Ты пережила?» Девушка покачала головой. «Не любую атаку. Именно ту, которая была предпринята на удел, который тебя берет. Продолжим, ваша милость, конечно». Мы снова скрестили клинки. Итак, Есения мечтала выйти замуж за аристократа. Только так она могла стать членом рода. Однако умная девочка не рассчитывала, что я предложу ей руку и сердце. Понимала, что меня ждут выгодные партии. Хм, интересно, есть ли другой способ принять человека в род, например, удочерение? Я, конечно, несовершеннолетний, но это пока. Исполнив мечту Есении, я заполучу носителя уникального дара с гарантией, навсегда. Над этим стоило поразмыслить и обсудить возможности с Ригелем. Глава 12. После урока фехтования я остался поработать с Биром. Как не искал записи матери о техниках тени, ничего не нашел, так что развивать этот дар пока не мог. Единственное, учился призывать его на скорость. Пока получалось неважно, как и с Биром. На то, чтобы призвать дары, уходило секунд 30, а то и больше. Это, конечно, много. В некоторых ситуациях подобное промедление может стоить жизни. Техник дара Скуратовых было 5. Помимо режима берсерка, атака призрака, как я называл фигуру медведя, прыжок, когда бер взвивался в воздух и обрушивался на противника, подминая под себя, рык, во время которого призрак исторгал из пасти поток зеленого пламени, когти, медведь отращивал полуметровые сабли, и щит, полезная защитная техника, позволявшая прикрываться полупрозрачной фигурой. Все это требовало силы и энергии. После тренировки я чувствовал себя выжатым, как лимон. Пришлось отдыхать, лежа плашмя на кровати. Я понимал, что это ненормально. Должен существовать способ пополнения энергии. Но тут требовался наставник. Обратиться к той же Есении я не мог. Девушка не знала, что маленький барон только недавно овладел дарами. Попросить разъяснение у кого-то из Шуваловых означало признаться, что ко мне вернулся Бер. Я не был уверен, что уже пора открыть карты. С другой стороны, чего тянуть. В конце концов, решил, что для пользы дела можно и не шифроваться. Тем более, я ничем не рисковал. Кроме Шуваловых, все и так считали, что я обладаю даром. Придя в себя, позвонил во дворец. Трубку снял слуга. Я попросил позвать к телефону Павла. «Привет, прогульщик», — проговорил тот вместо приветствия. «Заболел, что ли?» «Нет, просто недавно вернулся в город. Где пропадал? Мы пытались до тебя дозвониться. Хотели пригласить кое-куда на каникулах. Были дела, важные. Так ты из Камнегорска, значит, сваливал. Спрашивать, куда, видимо, бессмысленно. Скажи просто, все ли у тебя в порядке?» «Да, спасибо. Перелет немного утомил. Вот и замотал денек. Как дела в школе? Как обычно? Что с ней сделается?» Полдня выслушивали речи преподов о том, что надо взять себя в руки после каникул и вспомнить, зачем мы ходим на уроки. Бла-бла-бла. Короче, мотивировали нас. «Ну, и пару тестов ты пропустил. Переживу. Слушай, как у тебя завтра со временем? Есть пара часиков свободных, вроде. А что, нужна консультация?» «Моя, ага. На тему, не телефонный разговор. Понял. Ладно, давай после уроков к нам поедем. Все и расскажешь. Девчонки рады будут. А уж как Женька обрадуется, что ты появишься», — парень усмехнулся. «Она Аньку извела расспросами о тебе. Кажется, подозревает, что мы тебя прячем. Ну, сниму с вас завтра подозрение. Уж будь добр». «Значит, до завтра, ага. Спокойной ночи». «Так, человека, который объяснит мне, как пользоваться даром и не выдыхаться, я нашел. Это хорошо. Убедить Павла не говорить отцу, что ко мне вернулась родовая способность, конечно, не удастся. Дружба дружбой, а интересы семьи превыше всего. Так что даже не буду ставить парня в неловкое положение. Да и шило в мешке не утаишь». Приняв душ, я завалился в постель, на этот раз, чтобы проснуться по сигналу будильника. Как говорится, и снова в школу. После первого же урока меня вызвал завуч. Сильно не наседал, но потребовал написать объяснительную, почему я отсутствовал вчера. Пришлось наврать, что отравился морепродуктами. Это завуча не удивило. Подобные вещи в городе были нередки, так как мидии и прочие привозили бог знает откуда, и они часто бывали не в кондиции. Я к ним и близко не подходил, даже суши заказывал без этих ингредиентов, от греха подальше. «Если станет плохо, не тяните», — сказал, пробежав глазами объяснительную, завуч. «Идите в медпункт. Морепродукты – дело опасное». Выразив готовность последовать совету, я отправился на урок алгебры, а после него мы встретились в столовой. Женя, завидев меня, вытаращила глаза, раскрыла рот и издала пронзительный восторженный вопль. Разбежавшись, кинулась мне на шею и стиснула так, что едва не сломала позвонки. Уперлась грудью, явно не случайно. Гормоны приподняли головы, но я тут же велел им знать свое место. Слава богу, в педофилии замечен не был. Женя заняла место рядом со мной и всю перемену то выспрашивала, где я был на каникулах, то почему меня вчера не было, то рассказывала о своих девчоночьих делах. При этом то и дело заглядывала в глаза, пытаясь понять, рад ли я ее видеть и внимательно ли слушаю. Приходилось делать вид, что да, по всем пунктам. Под конец перемены она закидала меня предложениями и приглашениями. Я сказал, что сейчас у меня куча дел, но постараюсь вырваться хоть куда-нибудь. Вроде, удалось пока отмазаться, но явно ненадолго. Я был уверен, что Ильина не сдастся. В конце дня Кирилла вызвали к директору. Мы не могли понять, почему. Артем предложил его подождать. Отказаться было неудобно. Прошло почти полчаса, прежде чем парень спустился. Лица на нем не было. Бледный, потерянный, испуганный. «Что такое?» — подскочил к нему Артем. «В чем дело?» Кирилл остановился. Взгляд его блуждал. Я сразу почувствовал, что стряслось нечто плохое. «Отец попал в больницу», — проговорил Кириллу, запинаясь. «Кажется, все серьезно. Брат звонил, велел приехать. За мной уже прислали машину. Я вспомнил, как отец говорил, что глава рода Каминских – единственный, кто стремится наладить отношения с зеленым кланом. А вот его сын – ярый противник примирения. Я не убил его, а теперь он имел все шансы занять место отца и проводить свою политику. И насколько она будет агрессивной, можно только гадать. Поехать с тобой?» — предложил Артем. Кирилл отрицательно покачал головой. «Нет, спасибо. Это наши внутренние дела. Я должен ехать сам». Мы проводили его до машины. Там парня встречала охрана. Его погрузили во внедорожник, и через полминуты кортеж исчез из виду. «Блин, надеюсь, все обойдется», — проговорил, глядя ему вслед, Артем. «Если глава серого клана помрет, будет война. С чего ты взял?» «Я, конечно, слышал, что наследник не стремится восстановить отношения с нами, но война, как-то это чересчур». Артем пожал плечами. «Не знаю, так говорил отец, а он редко ошибается. Собственно, не припоминаю ни одного случая. Блин, может, надо было завалить этого наследничка, когда косец, а вернее, княгиня Шувалова, этого требовала. Вдруг Каминский-старший и правда окочурится? С другой стороны, кто сказал, что война кланов не окажется мне выгодна? Надо сначала взвесить все за и против, а там посмотрим». Глава 13. Я заехал к Шуваловым, чтобы переговорить с Павлом. Выслушав меня, он для начала поздравил с вернувшейся способностью пользоваться даром, а затем стал объяснять, что нужно копить энергию. Называл ее живой, дал брошюрку, где содержалось руководство для чайников, и сам провел одно занятие, чтобы я понял, что к чему. По сути, один из вариантов медитации, однако конкретно с такой я знаком не был, и действительно после нее почувствовал себя куда бодрее. «Делай так каждый день», — сказал на прощание княжич, — «и лучше не по разу, тогда всегда будешь готов к схватке, и твой магический симбионт станет работать эффективней. Лекари тоже имеют дело с живой, но у них другие техники, нам недоступные». Поблагодарив Павла, я отправился домой, где посвятил пару часов изучению брошюры и практики. Потренировался с призывом Бера и после этого чувствовал себя вполне нормально. Устал, конечно, однако четверть часа новой медитации полностью восстановили мои силы. Князь Каминский продержался 2 дня, на третий его не стало. Брат Кирилла принял титул. На похороны никого из зеленого клана не пригласили, что можно было расценивать как изъявление неприязни. И новый политический курс серых. Кирилл в школу не вернулся. От Шуваловой я узнал, что его перевели в учебное заведение серого клана. Также нас держал в курсе событий Павел, узнававший о них от отца. Так, например, он сообщил, что новый князь начал с того, что поставил коричневым ультиматум. Никаких комплектующих для беспилотников, которые те производили, пока они торгуют с зелеными боеприпасами. С одной стороны, ерунда. Патроны много, кто производил, мой род, в том числе. Однако звоночек был дан. Никто не сомневался, что это только начало, и Каминский станет давить на другие кланы и роды, так или иначе зависевшие от серых, а таких было немало. Хуже всего, что его позицию разделяли бароны серого клана. Назревала война, в школе же все шло по-прежнему. Уроки, тренировки. Дали спектакль «Ромео и Джульетта», вернее, «Роман и Юлия», произведший фурор. Родителей было немного, зато детей собралось, чуть ли не вся школа. Местные не были избалованы премьерами. Мне пришлось присутствовать, как автору. Когда вызвали на сцену, я понял, что в одночасье стал звездой Преображенской школы. Не такой, как те, кто исполнял главные роли, и все же, Лида Молчанова, лишившаяся роли Юлии, вышла со спектакля бледная и зареванная. Наверное, для нее чужой успех стал ударом почище смерти отца. Ну, а я стал замечать плотоядные взгляды девочек, которыми они провожали меня в коридорах. Некоторые даже пытались познакомиться, но Аня с Женей решительно пресекали все подкаты, особенно в столовке. И все же, одна поклонница юного дарования проявила настойчивость и бесстрашие, за что получила ненависть Ильиной. Но не место за нашим столом. До этого было еще далеко. Звали девушку Марина Фустова, и была она из желтого клана. Что, кажется, Женей воспринималась как форменная измена. Аня шепнула мне по секрету, что Ильина ей пожаловалась. Она отвела соперницу на перемену в сторонку, дабы разъяснить, что место занято, с чего она это взяла, интересно. Однако та нисколько не впечатлилась. Нахально пожала плечами и ответила, что это еще бабушка надвое сказала, сердцу не прикажешь, и вообще, она, мол, что-то не слыхала о помолвке. Дело едва не кончилось дракой, однако девчушек вовремя растащили дежурные по этажу. Благо, они оказались неподалеку. Учителям сообщать не стали, и инцидент замяли, но с тех пор остальные воздыхательницы страдали молча и издалека, лишь посылая мне томные взгляды. Предпринимать иные шаги не решались, за что, кстати, я был весьма признателен как жене, так и Марине. Словно сторожевые псы, они оберегали меня от любовных посягательств. Я даже мысленно прозвал их падшими, по аналогии с реальными телохранительницами. А начало Фустова свою компанию с того, что, улучив момент, когда я был один, подошла и спросила, не я ли автор пьесы, которую давали пару дней назад, как будто не знала. Услышав утвердительный ответ, девушка просияла, протянула руку, представилась и заявила, что она тоже пишет, но еще неопытна, так что ей не помешала бы помощь такого мастодонта, как я. Судя по макияжу и количеству потраченных духов, а также длине юбки, девушка шла в атаку под бой барабанов и развивающиеся знамена. Я ответил, что, конечно, при случае и по возможности помогу, чем смогу. На этом знакомство в тот день и закончилось. Однако я заметил, что Фустова мелькала рядом со мной еще несколько раз во время перемен, делая вид, что меня не замечает. Она завтра снова подошла, принесла план пьесы, оригинальный, собственного сочинения, попросила глянуть. Так и пошло, вроде и по делу, но было ясно, что девчушка положила на меня глаз. Инцидент с Женей у них случился на пятый день, а на следующий Марина поймала меня возле библиотеки, как ни в чем не бывало. Так что характер у нее был, этого не отнять. Сунув мне машинописные листки, заявила, что это описание конфликтов героев, и попросила дать оценку. Как будто я эксперт, а не просто переписал Шекспира. В воскресенье Женя вытащила меня в краеведческий музей, практически в ультимативной форме. Пришлось смотреть на витрины, где были представлены экспонаты из истории Камнегорска. В основном, фотографии. Я пытался давить зевки и проклинал потерю времени. Краеведческие музеи – худшие, что придумало человечество в этой области, на мой взгляд. Не знаю ни одного, откуда не хотелось бы побыстрее свалить. «Тебе нравится Марина?» – спросила вдруг Женя, взяв меня под руку возле витрины с какими-то обломками. Я даже не пытался прочитать, что это за экспонат. «Какая Марина?» «Фустова, какая?» «Которая тебе проходу не дает после спектакля?» «Любительница звезд?» «Разве я звезда?» «Не скромничай». «Конечно, да. Только такие девчонки быстро переключаются. Сегодня один им нравится, потому что окружен славой, а завтра уже другой. Непостоянные натуры. Ну, да, не чита тебе. Не думал об этом. Ей просто нужны советы по пьесе, которую она пишет». Женя презрительно фыркнула. «Конечно. И давно она начала писать? Понятия не имею. А ты имеешь что-то против нее?» «Я имею что-то против назойливых вертихвосток», — припечатала Женя. «Так она тебе не нравится? Просто помогаю ей. Только и всего. Почему тебя это так интересует? А ты сам как думаешь?» — прищурилась девушка. Пришлось прикинуться дурачком. «Даже не знаю. Скажи. Да ну тебя!» — рассердилась Женя. «Пошли дальше. Вот там мы еще не были». Мучения продолжились. К счастью, залы скоро кончились, и мы убрались из музея, заглянули в кафе, где съели по мороженому, а затем я отвез девушку домой. Кажется, она рассчитывала на поцелуй, но я сделал вид, что тупой. Женя была разочарована, но виду постаралась не подать. Аристократия ж, как ни крути, иногда воспитание – очень удобная вещь. Вернувшись в замок, я поужинал и до ночи занимался делами, прервавшись только на тренировку по фехтованию. Спал, как убитый. Глава 14. На следующий день уроки тянулись, как никогда медленно. Наверное, потому что они интересовали меня все меньше. Слишком много важных дел ждало там, за стенами школы. На задачках сосредоточиться было трудно. К счастью, Артем время от времени заглядывал украдкой в мои тетради и указывал на ошибки. «Ты сегодня прямо не в себе», — заявил он, когда прозвучал очередной звонок. «Что-нибудь случилось?» «Всегда что-то случается», — ответил я, собирая учебники. «А вообще, просто все мои мысли о баронских делах. Образование тоже важно», — серьезно сказал Артем. «Без него аристократу никак нельзя». «Да знаю, знаю. Учусь же вот, один раз прогулял всего. Ладно, пойдем пожрем, что ли». Однако до столовки мы добрались не сразу. В коридоре нам преградил дорогу высокий худой парень с желтыми волосами. Плотно сжатые губы, прищуренные серые глаза, смотрел на меня. «Так-так, неужели опять какие-то претензии? В чем дело?» — спросил я. «Коридор стал узковат, узковат», — кивнул парень. Голос у него оказался высокий, слегка надтреснутый. «Я видел этого субъекта в школе, но мы до этих пор ни разу не пересекались. Кажется, он учился на класс старше, а может и на два. Я, конечно, понимаю, что ты у нас звезда», — продолжил парень, хрустнув пальцами. «Боже, что за мексиканский сериал? Кого он пытается этим напугать? Но это не значит, что можно кадрить чужих девчонок». «Согласен», — он ждал, картинно прищурившись. Я осмотрелся в поисках его дружков, ошивающихся поблизости, но никого не было. Странно. Хотя, может, человек не хочет обсуждать личную жизнь при лишних свидетелях. «Слушай», — сказал я, бросив взгляд на его волосы, — «мы с Женей просто друзья, если тебя это беспокоит. И вообще, я впервые слышу, что у нее есть парень». Мой визави дернулся от досады, даже скривился. «Не валяй дурака, Скуратов», — проговорил он, понизив голос, что у него, впрочем, не особо получилось. «Ты отлично понимаешь, что я говорю не об Ильиной. Все и так знают, что она сама на тебя вешается. Обычно я не позволяю так говорить о своих друзьях, особенно незнакомцам, но ты завладел моим вниманием. Кого же я, по-твоему, кадрю? Марину?» Еще тише прошипел мой собеседник. «Скажешь, с ней вы тоже друзья?» «Нет, не друзья. Девушка попросила помощь с пьесой, которую пишет. Отказаться было неудобно. Это если ты действительно ее парень, и она в курсе этого. Хотя, если честно, не похоже. Кстати, может, уже представишься, а то я не любитель объясняться с незнакомцами, даже если они не в себе от неразделенной любви». Парень побледнел, стиснув зубы. Хрустнули пальцы, но он держался. Хотя, наверное, очень хотел мне влепить. «Ростислав Хомутов», — процедил он, глядя на меня, не моргая, — «говорит тебе это о чем-нибудь?» «Конечно, а то, например, о том, что представители данного рода не слишком хорошо воспитаны. Хотя, возможно, это твоя личная особенность». Хомутов медленно согнулся, чтобы наши лица оказались почти вровень, и слишком близко, на мой взгляд, если честно. Но отодвигаться я не стал, хотя очень ценю личное пространство. Еще решит, что напугал. Потом разубеждай его. «Вот, что, малыш», — начал он совсем уже тихо, — «ты, наверное, чего-то не понимаешь. Мы с Мариной с детства не разлей вода, ясно, и мы поженимся. Так что зря ты положил глаз на заводы Фустовых. А, стало быть, дело в завидном приданом. Вот, из-за чего переполох». «Что за заводы?» «Будто ты не знаешь. Те самые, которые делают базы для бронетехники. Решил, что урвешь лакомый кусочек, только потому что у тебя уникальный дар теперь. Вот что, дылда», — в тон ему ответил я. «Во-первых, видимо, ваша свадьба — дело далеко не решенное, раз ты так распереживался. Во-вторых, если я решу взять в жены Марину, то уж точно твоего мнения не спрошу». Хомутов секунды три пялился мне в глаза, а потом вдруг резко распрямился. «Девчонки часто ведутся на таких однодневок, как ты, Скуратов», — процедил он презрительно, — «но потом возвращаются туда, куда следует. Так что особо не мечтай, и подумай хорошенько, стоит ли связываться с Хомутовыми. Это говорю тебе не только я. В моем лице говорит род». «Значит, я был прав», — сказал я, изобразив печаль. «Дурно воспитан в вашей семье не один ты». «Пытаешься оскорбить род?» — усмехнулся Хомутов. «Не старайся, свидетелей маловато. Твой приятель не в счет», — он бросил взгляд на Артема. «Советую хорошенько обдумать мои слова. Не переходи нам дорогу, мелкий. У тебя нет ничего, чтобы победить». С этими словами он развернулся и медленно двинулся прочь, засунув руки в карманы. «Вот урод», — процедил, глядя ему вслед, Артем. «Что он на себе возомнил?» «Ты сам все слышал», — отозвался я. «Чувствует за своей спиной силу рода, которой у меня нет. Похоже, его предки пересрались, решив, что заводы могут уйти с Куратовым и зеленому клану. Я понимаю, почему ты не стал объяснять этому индюку, что у тебя нет планов на Фустову. Их же нет, не было. Но я ведь не знал, что она такая завидная невеста. Теперь подумаю». «Ты серьезно? А что, если уж жениться, то с пользой, большой и неоспоримой. Но Хомутов прав. Девочка скоро перебесится и вернется к нему, если он сам дров не наломает. Главное, чтобы не пошли слухи, будто ты отступился, испугавшись Хомутова. Я-то могу отступиться, но Марина с этим не согласится». Артем усмехнулся. «Это точно, нелегко тебе приходится. Бывал в переплетах и посерьезнее. Вот уж, точно, в разы. Все бы ничего, однако после уроков, выходя из школы, я заметил, что Хомутов уходит вместе с Лерой, синеволосой подружкой Ани, которая терпеть меня не может. И черт бы с ней, но девчонка — редактор школьной газетенки, а значит, может писать что угодно и про кого угодно. Конечно, осторожно, но ведь и намеками можно добиться своего. В общем, судя по всему, назревал заговор против короны». Глава 15. После школы я отправился в замок. Ну, а куда еще? Аристократическая ноша приятна, но нелегка. Там первым делом вызвал Ригеля. Юрист явился спустя 5 минут. «Слушаю вас, господин барон. Что-то срочное?» «Нет, просто нужна консультация. Допустим, я хочу принять человека в род, не в вассалы, а именно сделать частью семьи. Могу я его усыновить или удочерить?» «Разумеется, по достижению мною совершеннолетия». Ригель отрицательно покачал головой. «Увы, ваша милость, закон этого не позволяет». «То есть как?» «Я был удивлен. Член рода является носителем определенного кровного дара, передающегося генетически от отца детям. Иной дар может быть только у супруги, и он потомкам не достается. Значит, способ принять в род только один – женитьба?» Ригель кивнул. «Именно так, господин барон. Погодите, Олег Семенович, а если семья не может дать потомков, хотя бы теоретически?» «Такое маловероятно, ваша милость. Обычно род старается дать несколько родственных линий, но теоретически, если такое случится, род затухнет. Это не критично для клана, поэтому», — юрист развел руками, — «было и без слов понятно. Затухнет и затухнет, останутся другие. Попилит наследство загнувшегося рода между членами клана, и всего делов. Значит, удочерить Есению не получится. Облом. А так хотелось привязать девушку к Скуратовым. Но жениться на ней, конечно, перебор. Только из-за дара? Нет, слишком расточительно. Если понадобится, я найду более выгодные партии. Конечно, число жен, вроде, не ограничено. Кстати, надо это выяснить. Сколько всего жен можно иметь?» — спросил я. «Максимум 5, ваша милость. Но это считается на грани непристойности. Насколько мне известно, ни у кого из аристократов на данный момент такого количества супруг нет. Считается, что 3 – максимальное приличное число. Ясно, учту. Спасибо, что уделили время. Это моя работа, господин барон. Я – ваш слуга». Когда он ушел, я вызвонил Антона. Управляющий выглядел свежо и бодро. Видимо, остаточное влияние введенного ему препарата окончательно выветрилось из организма. «Мне нужна служба разведки», — сказал я. «Поищи людей в частных детективных агентствах. Наверняка найдутся желающие. Человек 10 для начала будет достаточно, и один из них должен будет все это возглавить. Так что организуй им собеседование со мной. Всех подряд не тащи. Мне нужны профессионалы, которых ценят на работе. В условиях, когда мой персонал тайно допрашивают, я должен иметь людей, способных пройти по следу и сказать, кто этим занимается. Кроме того, барону нужно знать, с кем он имеет дело или собирается иметь. И лучше, чтобы сбором информации занимались те, кто не спалится». Отпустив Антона, я отправился на стрельбище, где как раз должны были собраться будущие снайперы. Ими занималась одна из падших, девушка по имени Виолетта. Было забавно видеть, как малышка с кудряшками и веснушками строит мужиков, державших винтовки размером чуть ли не с инструкторшу. Впрочем, стрелки слушались падшую беспрекословно и, кажется, с неподдельным уважением. Ну, да, она же машина смерти в ангельском обличье, и татуировка черепа на лице не давала никому об этом забывать. «Господин барон», — вытянулась Виолетта, заметив меня, — «смирно». Стрелки повскакивали со своих лежбищ и выстроились в ряд. «Вольно», — кивнул я. «Возвращайтесь к тренировке, я пока понаблюдаю». Девушка отдала команду, и солдаты повалились обратно. В сотни метров перед ними виднелись мишени. Они сажали в них одну пулю за другой. Я взял у Виолетты бинокль, чтобы проверить кучность стрельбы. Надо сказать, меткостью парни обладали. Выбрали их не просто так. Расслабляться, плавно спускать крючок на выдохе и задерживать дыхание учить их было не нужно. Вот только работа снайпера сильно отличается от стрельбы в тире. Тут нужно, во-первых, уметь выбрать позицию. Не просто где тебя не видно, да повыше, как думают некоторые, насмотревшись фильмов. Все гораздо сложнее. Гнездо не должно располагаться слишком высоко. Летящая под углом сверху вниз пуля весьма капризна. Промахнуться очень легко. Так что я не рекомендовал бы укладываться выше 4-го этажа. К тому же, целиться лучше всего не в сердце и, тем более, не в голову, ибо стенки черепа запросто могут изменить направление пули. Уж тем более, ни один уважающий себя снайпер по этой же причине не станет стрелять через стекло, а в шейные позвонки. Это гарантирует результат. Для этого необходимо расположиться так, чтобы оказаться строго позади жертвы. Не всегда это возможно, конечно, однако к этому следует стремиться. Во-вторых, будущим снайперам предстояло убивать гули. Я отсмотрел на досуге видеозаписи нападения тварей на город. Они были очень быстрые и передвигались, чаще всего, длинными прыжками, часто меняя направление. Пластик и гули напоминали хищников вроде ягуаров. Значит, палить придется по движущейся цели. И попадать не абы куда, а в уязвимые части тела, которых у чудищ не так много. Хорошо бы раздобыть пару гулей для тренировки снайперов. К счастью, их можно воскрешать, так что много монстров не нужно. «Покажите мне агриковые пули», — сказал я Виолетте, понаблюдав за мишенями. «Есть у вас здесь такие?» «Да, ваша милость, несколько штук, чтобы бойцы понимали, с чем будут иметь дело. Сейчас мы ими не пользуемся, конечно», — девушка подошла к раскладному столу, на котором стояли ящики с боеприпасами. «Слишком дорогие, да и незачем лупить ими по мишеням», — она протянула мне патрон, снаряженный пулей цвета красный металлик. Конец был затуплен и распилен накрест. «Разрывные», — кивнул я, вертя боеприпас в руках. «А что внутри?» «Полости шарик ртути. При попадании капля врезается в стенки пули и усиливает эффект разрыва. Я знаю. Очень хорошо. Много у нас таких, 3 ящика. В каждом по сотне патронов. И еще один початый. Там 43 штуки. У меня все учтено и записано. Неплохо, я вернул патрон падший. Ладно, сейчас мне нужно кое-что объяснить бойцам. Соберите их вон там. Пора заняться тренировкой снайперов всерьез». Глава 16. Погоняв пару часов стрелков, я устроил себе перерыв и отправился в покой, чтобы спокойно заняться медитацией, или, как называл ее Павел, ритуалом. «Магическая энергия», — объяснял он мне, — «разлита в воздухе в виде испарений крови черного сердца, тех самых, которые иногда выпадают в виде черного ливня. Все мы дышим ими. Во время ритуала аристократ преобразует с помощью симбионта эту энергию в живу. Она всегда голубого цвета. Как только ты видишь, что окраска поменялась, это означает, что ты пополнил свой запас». Усевшись в центре комнаты на ковер, я подвернул ноги и закрыл глаза. Следовало сосредоточиться и обратиться к симбионту, чтобы увидеть энергию вокруг себя. Спустя несколько минут мне удалось различить нечто вроде мути, которая постепенно обретала вид тумана. Затем стали видны мелкие фракции, висящие в воздухе. Испарения напоминали черную пыль. По мере того, как я ее трансформировал, она меняла цвет, приобретая нежный лазоревый оттенок. Вот только, если до сих пор все происходило именно так, как объяснял Павел, в этот раз я заметил, что к голубому примешивается красный, и цвет получается ближе к фиолетовому. Что за ерунда? С чего такие изменения? Может, делаю что-то не так, но я в точности следовал указаниям княжича. Хм, надо бы позвонить и спросить, из-за чего такое бывает. Закончив ритуал, я уже собрался было набрать номер дворца Шуваловых, но задумался. Павел не упоминал, что подобное случается. Значит, что-то не так, какая-то аномалия вкралась в мой ритуал, и у этого должна быть причина. Стоит ли сообщать об этом кому-либо? Привычка к осторожности заставила меня передумать звонить. А после ужина, когда я отправился в зал поработать с дарами, странности продолжились. Обычно в темноте сознания, куда я нырял, чтобы обратиться к тени или беру, мерцали две точки, зеленая и фиолетовая. Однако сегодня их оказалось 3. Последняя, правда, едва виднелась и была совсем крошечной и тусклой. Я даже не смог до нее дотянуться. Она вообще никак не реагировала на мои ментальные усилия. Но третий огонек существовал. Что это могло значить? У меня пробудился еще один дар. Но с какой стати? Объяснение этому я подобрать не мог. И почему красный огонек возник только сейчас? Он ли подсвечивал мою живу? Вопросы росли, как грибы после дождя, и ни на один не было ответа. Обнаружившаяся аномалия меня обеспокоила. Не напугала, но хотелось разобраться, что происходит. Поэтому, полчаса потренировавшись с Биром, я отправился в библиотеку и долго рылся в книгах, пытаясь найти объяснение. Не смог, и это напрягало еще сильнее. Около 9 у меня был урок фехтования. Есения пожурила за рассеянность. Перед сном я решил еще раз заняться духовной практикой, проверить, как пойдет. И снова лазоревый свет оказался подкрашен алым. При этом жива нормально усваивалась, никаких проблем с ее накоплением не возникало. Может, все дело в том, что у меня сразу 2 дара. Но почему тогда в сознании появился третий огонек? Сделав уроки, я еще раз поползал по библиотеке, с тем же результатом. Конечно, все книги просмотреть мне не удалось, однако я был уверен, что любые странности, если о них известно, должны быть описаны. Наверное, все-таки придется обратиться к кому-нибудь за разъяснениями, анонимно. Вот только, как это сделать, да и получу ли я ответы. В общем, несмотря на длительную пробежку, которую я себе устроил, засыпалось плохо. Отрубиться удалось только после 12. Утром я встал не совсем выспавшийся, но контрастный душ и кружка крепкого кофе сделали свое дело. Яичница с беконом, стакан апельсинового сока и булочка с джемом окончательно меня взбодрили. В школе было 7 уроков. Последний – тренировка с дарами. На этот раз я не волновался. Нас вывели на полигон, так назывался овальный стадион, окруженный мощными бетонными стенами. По команде преподавателя мы призывали дары и приказывали им атаковать. Сначала инвентарь из различных материалов, а затем друг друга. Каждые 5 минут спарринг-партнеры менялись. Это делалось, чтобы мы учились противодействовать разным дарам. Приходилось придумывать что-то на ходу, хотя большинство занималось этим не впервые, почти всегда знало, что делать, и действовало вполне уверенно и успешно. Например, молнии противопоставлялась земля, огню вода и так далее. Сложнее было, если пламя требовалось сбить электричеством, например. Тогда адепт такого дара создавал статический щит. Я внимательно наблюдал за одноклассниками, стараясь запомнить, что и как они используют. Далеко не у всех в качестве даров были стихии и природные явления, в том числе у меня. Как призрачному медведю противостоять огню, воде или молнии? Почти каждый раз мой дар проигрывал. Ни одна из 5 техник не могла выдержать атак стихии. Единственное, с чем мне удавалось справиться, это с землей. Бер просто разбивал любые образования когтями. Даже камни разлетались на раз. С другими дарами было проще. Например, когда мне достался партнер, владевший стаей хищных птиц, призрачных, как и мой Бер, я поглотил их зеленым дыханием. Драться друг с другом нас заставлять не стали. Видимо, это было слишком опасно. Но я не сомневался, что рано или поздно придется делать и это. Значит, нужно разобраться, как справляться с разными дарами. К сожалению, их видов имелось великое множество. После урока мы с Артемом отправились в кафе. У него проблем на занятии не возникло. Парень просто погружал оппонента в ступор, овладевая сознанием, и на этом атака дара противника заканчивалась. Идеальный вид боевой магии, если подумать. «Сколько врагов ты можешь держать в прострации одновременно?» – спросил я, пока мы уплетали пирожные с какао. «Сейчас 3. Мой отец может управлять разом 9 сознаниями, но это лучший результат в истории нашего рода. Он считается уникумом. Если я научусь держать под контролем 7, будет очень круто. А что с тобой было сегодня? Твоего Берлу посели почти все, кому не лень. Знаю, не трави душу, я изобразил уныние. Понятия не имею, как противостоять стихиям. Или, например, тебе. То есть, как не знаешь», удивился Артем. «А почему ты ни разу не синхронизировался с Бером? Зачем? Что бы это дало? Как это что?» Снова поразился мой собеседник. «Ты вообще не в курсе, что у тебя за дар, что ли?» Я отложил ложечку, которой потрошил пирожное, и внимательно уставился на Артема. «Давай представим, что нет. Родители мне толком не успели ничего объяснить. До 15 лет», не унимался Артем. «Просто скажи, что хотел. Ладно, ну, ты даешь. Я в шоке. Честно, это я вижу, ближе к делу. Ладно, если ты так говоришь, хм, все равно, странно, конечно. Всем известно, что Бер один из самых мощных даров. Не только потому, что при синхронизации носитель увеличивает в разы силу атаки, но и потому, что в режиме Берсерка становится неуязвим. А вот это новость. Причем из разряда отличных. Если, конечно, парень прав и не преувеличивает. Что, вот прямо совсем неуязвимым? Осторожно спросил я. Практически. Если твои живы столько же, сколько у противника, или больше, тогда да, ничто тебя не возьмет. Кроме гуля, конечно, с ними это не работает. Оно и понятно, иначе мои родственники были бы живы. Я медленно откинулся на спинку стула, вдохнул и выдохнул. Неуязвимость. Это реально круто. Главное, запасать живу в огромных количествах. Так что, хочешь сказать, ты этого не знал? Спросил Артем, приподняв брови. Наверное, вылетело из головы. После больницы у меня бывают заскоки. Врач говорит, должно пройти со временем. Ах, вот оно что. Протянул Артем. Тогда ясно. В общем, в следующий раз ты синхронизируйся. И вообще, заранее подумай, как справляться с чужими атаками. Ты же видел, кто в нашем классе чем владеет. Я кивнул. Так и сделаю. Еще шоколадной картошки? Даже не знаю. Тут же переключился Артем. В принципе, можно. Я угощаю. Моя благодарность за советы. Ладно, уговорил, улыбнулся парень. Официант. Глава 17. Около 5 мне позвонили. Барон Скуратов. Голос был мужской, низкий и хрипловатый. Незнакомый. Я от господина Емельянова. Не имею чести быть знаком, ответил я. Да, вы пока не встречались, но мой босс хотел бы с вами поговорить. Лично, с глазу на глаз. О чем? У меня плотный график. Нам это известно, господин барон. Прошу выкроить время. Предложение господина Емельянова может вас заинтересовать. Что ж, не имею оснований вам не верить. Сегодня господин Емельянов сможет приехать, сейчас узнаю. Прошу подождать. Через пару минут в трубке снова раздался голос, но уже другой. Ваша милость, добрый день. Это Арсений Емельянов. Рад знакомству. Спасибо, что выразили готовность меня принять. Я смогу приехать через час. Вам это время подойдет? Чувствовалось, что собеседнику не просто подбирать слова. Едва ли он был из аристократов. Да, буду вас ждать, но пройдете только вы. Никакой охраны. Согласны? Разумеется. До встречи. Повесив трубку, я вызвал Антона. Ты не в курсе, кто такой Арсений Емельянов? Он только что со мной связался и через час будет здесь. Хочет предложить сотрудничество, а я даже не представляю, в какой сфере. Ваша милость, насколько мне известно, так зовут нового босса клана Новак. Вернее, теперь уже клана Емельянова. Его банда одержала шаткую победу в войне за место под солнцем после гибели Новака. Как бы этот босс не попытался вас убить, для этого он сам не поехал бы. И потом, у меня есть падшие. Я предупрежу Марту, чтобы пропустили только его. А откуда ты о нем знаешь? Я получаю сводки с тех пор, как Новак заимел претензию к вашей милости. Слежу за тем, как пауки грызутся, чтобы получить контроль над территориями. Молодец, я в тебе не ошибся. Благодарю, господин барон. Когда у нас будет своя разведка, дело пойдет еще лучше. Не сомневаюсь, уже нашел кого-нибудь. Я в процессе, ваша милость. Есть пара кандидатов, но они исполнители. Нужен человек на руководящую должность. С этим сложнее. У тебя есть фотка Емельянова? Не хочу, чтобы вместо него явился кто-нибудь другой. Да, ваша милость. У меня хранятся снимки всех боссов. Сейчас принесу. Когда перед замком остановились 3 внедорожника, я взял бинокль и уставился на ту, что находилась в центре. Из нее вылез огромный лысый мужик в полосатом черном костюме и рубашке табачного цвета. Галстук был на тон темнее. На пальцах поблескивали золотые перстни. Кивнув телохранителям, которые были еще здоровее него, босс в развалку направился к крыльцу. До меня он добрался только спустя 15 минут. Падшие основательно обыскали его. 2 из них находились в кабинете, готовые к любой попытке покуситься на мою жизнь.